Глава 4. Войдя в офис, я заметила странные взгляды сослуживцев. Все здоровались и рассматривали меня так, будто у меня вторая голова выросла. Пока дошла до своего рабочего места, вся извелась. Уже даже страшно было в зеркало смотреться. Что там у меня с лицом? Где я умудрилась так испачкаться? В нашем кабинете я, опустив голову, поздоровалась с девчонками и юркнула к себе за стол, а там уже прилипла к зеркалу. Оно висело на стене рядом с вешалкой, и я могла закрыться от всех, пока снимаю куртку. Но в зеркале ничего необычного вроде не заметила. Хотя, может быть, я присмотрелась и поняла, что лицо у меня как-то посвежело, что ли, и морщин вроде меньше стало. Темные круги, которые последнее время меня стали преследовать по утрам, куда-то подевались. Или это у меня галлюцинации? Не знаю, но вчера вроде так же было. Утром времени не было толком себя в зеркало рассматривать. Рыжик постоянно меня отвлекал. «Любуешься?» — услышала я голос Аньки. «Ага», — ответила я, пытаясь понять, чего на меня все так пялились. «Колись, где такой тональник хороший достала?» Анька подошла ближе и посмотрела на меня в зеркало. «Какой тональник, Ань? Ты что, я им не люблю пользоваться. Тебе ли не знать, у меня аллергия на них». С удивлением посмотрела я на подругу, повернув голову. «Ой, да ладно, мне-то можешь не заливать?» Махнула она рукой. «Я вообще подумала, что ты операцию по подтяжке сделала, но так быстро подобные швы не заживают, я-то знаю. Видела, что люди по месяцу дома сидят, прежде чем в люди выйти». Я повернулась и приложила ладонь к Анькиному лбу. «Ты что, не с той ноги встала?» — усмехнулась я. Та в ответ увернулась от моей руки и, нахмурившись, пальцем провела по моей щеке, затем внимательно посмотрела на свой палец и опять перевела удивленный взгляд на меня. «Ничего не понимаю», — пробормотала она и начала снимать свою куртку. «Я была уверена, что у тебя какой-то тональный крем хороший, который так классно тебя омолодил». «Но как ты тогда?» «Не знаю, о чем ты». Пожала я плечами и, усевшись за свой стол, включила компьютер. Аня села за свое рабочее место. Наши столы стояли друг напротив друга в самом дальнем углу кабинета. Дальше стоял большой стол, который мы использовали для обедов. А в другом углу стояло еще 4 стола для других сотрудников. Получалось, что мы вроде бы в своем небольшом закутке сидим подальше от входа. Меня еще и вешалка закрывала с кучей одежды. Очень удобно. Потому что нас мало кто слышал, и мы с Анькой могли много чего в полголоса обсуждать. День прошел почти как обычно. Только бы если бы мне не вымотал нервы один из клиентов, который упорно строил из себя идиота и утверждал, что не получал письма с претензией. Потом он утверждал, что не понимает, почему ему начислили такую сумму. Он названивал мне весь день и трепал нервы. Я вообще-то не обязана заниматься подобными вопросами. Это юридический отдел должен делать. Но у нас там молоденькая девочка сидит, только из университета, и она очень плохо разбирается во всех тонкостях. Поэтому директор попросил меня проконтролировать подобные вопросы, пока девочка не научится. И мне приходится брать на себя подобную работу. В итоге к концу рабочего дня я настолько вымоталась, что готова была всех поубивать, а особенно того самого клиента. До конца рабочего дня оставался час, я достала папку с документами и хотела внести их в базу. Как Анька вдруг зашипела на меня. «Ныряй под стол, быстро!» И, вскочив со своего места, подошла и загородила меня. Я не сразу сообразила, что случилось, но когда услышала до боли знакомый голос, сделала, как сказала подруга. «Здравствуйте, девочки!» Поздоровался мой бывший своим бархатным голосом, от которого писаются все, от 18 до 70 в нашем филиале и в главном офисе в том числе. «Как у вас дела?» Я услышала, как щебечут и хихикают девчонки, и на душе стало противно. Когда-то и я была такой же очарованной дурой. Надо же, думала, что забыла уже все, а стоило ему оказаться в пределах видимости, точнее слышимости, как сразу на душе кошки заскреблись. Оказывается, такого козла и ту боль, которую он мне принес, забыть невозможно. Но из-под стола вылезать я не собиралась, знаю же, что обязательно подойдет. А разговаривать я с ним не хочу. Нет у меня на это ни физических, ни моральных сил, сколько бы лет ни прошло с последней нашей встречи. И подруга это прекрасно знает, потому и спасает. Анька же встала, закрывая меня своим телом и делая вид, что крутится перед зеркалом. «Анютка, здравствуй!» Конечно же, бывший подошел поздороваться с подругой, а из-под стола в щелку увидела его ноги. Какое счастье, что не лицо. Он всегда был красавчиком, наверняка таким же и остался, хоть и столько лет уже прошло. Боже, сколько я его не видела! Больше 5 лет? «Привет, Руслан!» Ответила ему холодно Аня так, что даже у меня мороз по коже прошел. «Как дела?» Отступать он само собой не привык. «Как обычно», — таким же холодным тоном ответила подруга. «А ты чего тут?» «Да вот, из главного офиса кое-какие документы привез». «Тебя с заместителя гендиректора до курьера, что ли, понизили?» — насмешливо спросила Аня. «Нет», — усмехнулся Руслан и добавил тише. «Я уже отвык от твоих шуток. Мимо ехал, решил по старой памяти забежать, да и документы заодно закинуть». «Олеся как поживает?» — задала Аня следующий вопрос, не собираясь переходить на дружелюбный тон. «А я как полная дура превратилась в слух, даже дыхание затаила». «Дома сидит с ребенком», — нехотя ответил бывший, и в этот момент я почувствовала, что еще немного и точно расплачусь. «А Наташа где?» «А тебе до нее какое дело?» «Да просто... У тебя жена родила. Ты чего таскаешься сюда, Руслан? Не стыдно?» Понизив голос, спросила она моего бывшего. «Да я же по-дружески», — начал оправдываться он. «Валил бы ты отсюда, Руслан, а то я Олеське твоей позвоню да расскажу, что ты с дружескими визитами зачастил, пока она с ребенком одна». Руслан с шумом выдохнул и, приблизившись к Ане, зло процедил. «Слушай, что ты лезешь? Это не твое дело, мы сами разберемся». В ответ Анька подалась вперед, я видела ее ноги из-под стола и ответила. «Если бы могла, я бы тебе всю рожу расцарапала, кобелина ты проклятый. Но Наташка запретила мне мараться об тебя, мразь. Поэтому вали по-добру, по-здорову, пока я охрану не вызвала». Какое-то время Руслан стоял и недовольно пыхтел, а затем очень тихо, так что я еле-еле услышала, прошептал. «Будешь лезть, куда не просят, с работы вылетишь». И, развернувшись, пошел на выход. «Ублюдок!» — прошипела Анька, когда я услышала, как он попрощался с остальными девчонками. «И как тебя угораздило с этой мразью еще и 7 лет прожить?» «Сама до сих пор удивляюсь», — вздохнула я, вылезая из-под стола, и с грустью добавила. «Молодая была, глупая». Домой возвращалась расстроенная и очень уставшая. Пришлось еще в магазин забежать за консервами и обычным мясом для котов. В перерыв посмотрела советы по уходу за гибридами, и там говорилось, что их можно кормить сырым мясом. А когда подошла к дому, увидела Руслана. Он стоял возле своей явно не самой дешевой машины и какого-то черта улыбался. И да, я была не права. Он постарел, причем очень сильно, и даже поправился 10 кг, не меньше сверху. Так как он стоял у меня на дороге, пришлось остановиться. «Привет», — улыбнулся он так, будто и не бросал меня несколько лет назад. «Зачем приехал?» — угрюмо спросила я, не собираясь любезничать. «А ты почти не изменилась, наоборот, даже стала лучше выглядеть. Похорошела как». Вместо этого ответил он и вытащил из-за спины букет цветов. Я в шоке уставилась на цветы и вспомнила, что эти по ценовой категории стояли на втором месте с конца. «Зачем это?» — с удивлением спросила, посмотрев на цветы и не собираясь их принимать. «Хочу поговорить. Позовешь в гости?» Я вспомнила про двух мужчин у себя дома и подумала, что стоило бы его позвать, вдруг они ему личико подрихтуют. Но, вздохнув, отмела эту мысль. «Неприятности-то у меня будут, а котов все равно скоро хозяевам отдам». «Нет», — покачала я головой, — «ты мне уже все сказал на разводе, нам больше говорить не о чем». Я попыталась обойти Руслана, но он схватил меня за руку, а я в шоке уставилась на него. «Я хочу начать все сначала», — вдруг выпалил, смотря мне в глаза. Я какое-то время, подвиснув, смотрела на него, а затем, покачав головой, с сарказмом спросила. «А что же твоя жена, ребенок, о котором ты так мечтал?» «Да при чем тут они?» — усмехнулся Руслан. «Мы могли бы просто встречаться. Я тебя не забыл, понимаешь?» «Ты совсем охренел, Руслан?» — в шоке уставилась я на этого козла. Он жестче сдавил мою руку так, что даже больно стало, и, приблизившись к моему лицу, тихо и быстро заговорил. «Наташ, ты не кипятись, а просто подумай. Я ведь могу тебя в главный офис устроить на хорошую должность». Я уже хотела отправить его с таким предложением на 3 советских, как он тут же добавил. «Или наоборот, без работы оставить. Поверь, рычаги у меня есть». Как реагировать на подобный подкат, я не представляла. Просто закрыла рот и уставилась на мужчину, которого когда-то безумно боготворила, совершенно не понимая, где были мои глаза и мозг в придачу. «Ты подумай, Наташ», — добавил Руслан, отпуская меня. «Я завтра заеду и надеюсь, что ты примешь правильное решение». Он развернулся и пошел к своей машине. А я рванула в подъезд, не желая смотреть ему вслед и все еще пытаясь переварить то, что случилось. Открыла дверь и, войдя в квартиру, чуть не упала. Рыжик встретил меня своими фирменными обнимашками, встал на задние лапы и обхватил меня передними, пытаясь облизать мне лицо, но достать не мог. Все же я была выше его ростом. Правда, с его весом эти обнимашки больше напоминали нападение. Но когти он точно не выпускал. Подозреваю, что сразу бы это ощутила. Черный тоже вышел меня встречать, хоть и делал вид, что ему пофиг, и он тут просто так сидит. Однако же глаз не сводил. Потрепав Рыжика по голове, я скинула куртку, разулась, прошла на кухню и сразу же положила котам еды с антибиотиком. Себе на разогрев ужин поставила в микроволновку и пошла в комнату переодеваться. Но стоило мне оказаться на пороге, как я в шоке уставилась на то, что натворили эти 2 засранца. Из коридора ты не заметила? «Эй, вы зачем это сделали?» — спросила я, понимая, что туплю. «Ну какой с них спрос? Это же полудикие коты. Они и решили поиграть с моей подушкой». Разодрали ее в клочья, а перья разбросали по всем поверхностям. Хорошо, что у меня была запасная. Но, елки, мне от них теперь ее прятать, что ли? Еще и убираться надо. Благо, хоть территорию опять не пометили, в статье писалось еще и об этом. Правда, не все гибриды так делали, а те, что все же унаследовали большой процент генов от диких родителей. Но запахов вроде не было. Я печально вздохнула и, повернувшись, увидела черного и рыжика. Они оба сидели на пороге комнаты и смотрели на меня честными глазами. «Ну да», — вздохнула я печально. «Так я и поверила, что это не вы сделали». Пока переодевалась, коты, как завороженные, смотрели на мое тело. Я уже подумала о том, чтобы в ванную от них сбежать. Но поняла, что это попахивает маразмом. Кого я стесняюсь? Котов? Надев свой домашний костюм, мягкие удобные штаны с такой же удобной футболкой, всю в котиках, я отправилась ужинать. Убирать буду позже. Пока ужинала, коты пришли на кухню. Черный разлегся в коридоре в пределах моей видимости и начал вылизываться. А рыжик положил свою голову мне на колени и затарахтел, как трактор. Я какое-то время дулась, но затем не выдержала. Положила руку ему на холку и начала гладить. Все же шерсть у него очень мягкая. Устоять невозможно. Поцеловала бы, да пока побаиваюсь. Вдруг еще цапнет, кто его знает. В той же статье писалось, что со взрослыми незнакомыми котами надо быть осторожными. Они могут ластиться и дать себя погладить. Но лицом лучше к ним не лезть. Могут в игре лапы так зацепить, что без глаз в два счета оставят. Поев и помыв посуду, а заодно и миски котам, пошла убираться, вооружившись веником и совком. Рыжик сразу заскочил на пуфик, а черный на кресло, которое, видимо, объявил своей территорией. Нагнувшись, я начала подметать и нечаянно оказалась рядом с черным, совсем близко возле его морды. И этот наглый котяра зачем-то наклонился и лизнул меня прямо в губы. И в этот момент произошло нечто странное. Я не сразу сообразила, что случилось. Сначала был утробный рык, пробравший меня до печенок, а затем черного что-то снесло с кресла. Что-то очень большое и рыжего окраса. Мой мозг только спустя несколько секунд понял, что это был рыжик. Он набросился на черного, и сейчас эти два психа кубарем катались по всей моей комнате, да с такой скоростью, что я еле-еле замечала их движение. Это было похоже на злобный рычащий черно-рыжий комок шерсти. Он передвигался также по стенам, или это мне так показалось? Я в растерянности стояла возле кресла с веником в руках, не зная, что делать и как их останавливать. В итоге раздался такой грохот, и мой раритетный сервант оказался на полу, а, собственно, все, что в нем было, тоже. Коты тут же остановились и с удивлением посмотрели на дело лап своих. Часть от разбившейся статуэтки докатилась до моей ноги и, ударившись, остановилась. Я нагнулась, взяла ее в руку и увидела, что это голова той кисы, которую подарил мне когда-то Руслан. Да, он тоже иногда это делал и дарил мне кошек, редко, правда. И как раз это было подарком на 7-ю годовщину нашей свадьбы. А через месяц он сказал мне, что подал на развод. Я перевела взгляд на двух котяр и увидела, как те прижали уши и оба посмотрели на меня виноватыми глазами. Я посмотрела на статуэтку и почувствовала, как к горлу подкатывается комок из смеха. Я улыбнулась и начала смеяться над собой. Я ведь все это время скучала по Руслану, по-настоящему скучала. Я и представить не могла, что он такой гнида и всю вину за то, что мы расстались, переводила на себя. Ведь это у меня не было детей, и из-за того, что Олеся забеременела, он к ней и ушел. Так он мне сказал, когда уходил. Я родить ему детей не могла. А пару часов назад он предложил мне стать его любовницей. Блин, ну это просто... У меня даже слов нет. Я не заметила, как начала хохотать уже в голос, и одновременно по моим щекам потекли слезы. 5 лет я считала себя никчемной женщиной, не сумевшей подарить мужчине ребенка. И Александра даже завела втайне, надеясь, что хотя бы от него у меня получится забеременеть. Я ходила к гинекологу, и она сказала, что бывает такое, когда люди несовместимы между собой. Хотя с резусом у меня было все хорошо, и женские дни приходили вовремя. Мы оба с Русланом проверялись, и оба были абсолютно здоровы. Но детей не было. А когда у него на стороне ребенок появился, да и после, когда я врала Сашке, что предохраняюсь, а на самом деле надеялась забеременеть, этого не случилось, я вообще поставила на себе крест, как на женщине. И теперь он приходит и смеет предлагать такое? Я села на пол и заржала уже очень громко. Все эти 5 лет внутри меня была эта болезненная душевная рана. Я думала, она закрылась, а оказывается, нет. Она так и продолжала расти внутри меня. И сейчас, после всего произошедшего, ссора с Сашкой, Руслан с его безумным предложением, 2 обормота на мою голову, и вот результат. Истерика! Голова вроде работала, а остановиться у меня не получалось. Я сидела и смеялась возле этого старья, которое давно надо было выкинуть, да все руки не доходили. И этих дурацких кошек, которые не пытались собирать. Они как-то сами собой собрались. И продолжала смеяться и растирать слезы, льющиеся из глаз. А затем почувствовала чьи-то ласковые объятия. И тихий, успокаивающий голос. «Тихо, тихо, маленькая!» Шептал мне рыжеволосый, совершенно голый красавец, держа меня на руках. И когда он успел поднять меня и затащить к себе на колени, усевшись в кресло? «Прости нас, пожалуйста», — продолжил он говорить со мной. Мы сейчас все уберем, прости. Но эти статуэтки все равно тебе мешали. Они всю твою лишнюю энергию на себя собирали. А теперь ты ее нам отдашь, да? И я посмотрела на мужчину, говорившего мне какую-то чушь, и поняла, что это сон. Но откуда этому парню с обложки журнала взяться в моей квартире и утешать меня? Точно. Или сон, или я окончательно рехнулась. «Отдашь ведь?» — переспросил он меня. Я зажмурилась, чувствую его сильное объятие и еще кое-что, мешающее удобно мне на нем сидеть. Кое-что очень выпирающее мне пониже спины. Слезы мгновенно высохли, а низ живота опалило возбуждением. «Ну точно, это сон». Это не может быть правдой. Я расслабилась и, закрыв глаза, отключилась окончательно, с улыбкой на губах.